«Жизнь на фоне войны. Современная российская». Автобус ехал из Грозного в райцентр Ачхой-Мартан, вез людей. Недалеко от Грозного, по дороге к селению Алхан-Юрт, там по обе стороны асфальта лес, автобус остановили бородачи. Так в Чечне называют ваххабитов. На сей раз это были четверо вооруженных и характерно одетых мужчин. В автобусе ехали сотрудники чеченской милиции. Началась драка. И когда один из милиционеров схватил ваххабита за бороду, та осталась у него в руках. Борода была приклеенной. Вскоре пассажиры и милиционеры вместе скрутили налетчиков, и выяснилось, что маскарадные бороды у всех четверых, двое из них русские, а двое чеченцы. В автобусе приняли решение вернуться на ближайший блокпост и сдать там нападавших. Но очень скоро на дороге машину опять остановили вооруженные военные на трех уазиках. Они освободили липовых ваххабитов и вместе укатили в сторону Грозного. Руслан Аушев. Жизнь в Чечне сегодня не гарантирует никто. Ингушетия, соседняя с Чечней маленькая республика, когда-то, во времена СССР, часть единой Чечено-Ингушской АССР со столицей в Грозном. С самого начала войны Ингушетия поставила себя особняком по отношению к политике федерального центра, касающейся методов так называемой антитеррористической операции. Во-первых, в сентябре 1999 года с началом бомбежек Грозного и большинства сел Ингушетия по указу своего президента Руслана Аушева открыла все свои границы для многотысячного потока беженцев, и очень быстро на ингушской земле их оказалось почти 200 тысяч, поселенных, в лучшем случае, в наспех организованных лагерях и палатках, а в худшем – в трансформаторных будках, на автостанциях, в гаражах, на заброшенных фермах и даже в кладбищенских подсобках. И это при том, что население самой Ингушетии чуть более 300 тысяч, соответственными мощностями в обеспечении водой, электричеством, продуктами. Во-вторых, Ингушетия поступила так единственная из всех других близлежащих республик и в противовес им. Самый показательный пример прокремлевского поведения окрестных Чечне территорий – Кабардино-Балкария. По приказу президента Валерия Кокова, полностью подконтрольного Москве человека, в сентябре 1999 года на границах КБР просто-напросто выставили заградительные кордоны, и обезумевшие от всего пережитого, уставшие, голодные люди с младенцами и стариками на руках, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, вынуждены были поворачивать назад. Но куда? В Чечню дороги не было, и беженцы шли все в ту же Ингушетию, принявшую на себя главный удар чеченского исхода. Наконец, в-третьих, Ингушетия и дальше совершала этот свой подвиг, как могла. Заботилась о беженцах почти 3 года, несмотря на нападки подконтрольных Кремлю СМИ и на беспрецедентное давление и шантаж из Москвы, которому подвергался все это время президент Аушев, что и привело, в конце концов, к его отставке в январе 2002 года. Внеочередным президентским выборам, череде тяжелейших испытаний и воцарению в апреле 2002 года в Ингушетии в качестве президента генерала ФСБ Мурата Зязикова, ставленника и Кремля, и лично Путина, и в целом отечественных спецслужб, к этому времени окончательно по прошлому советскому образцу окрепших во всех властных щелях нашей страны. Однако пока конец февраля 2000-го. До смещения Аушева еще очень далеко, и мы разговариваем в Магасе, недавно отстроенной ингушской столице, в президентском дворце. Наш разговор происходит на фоне льющегося через СМИ потока кремлевских бредней о том, что теперь после штурма Грозного и ухода оттуда боевиков во главе с Масхадовым и Басаевым наступает конец войне. Как известно, конца войны нет до сих пор. Но тогда мы же этого еще не знали. Так конец войне или нет? Нет, конечно. Все только начинается. Боевые действия продолжаются по всему периметру. В Грозном – боевики. В селах – тоже. А где террористы? В моей системе координат антитеррористическая операция может заканчиваться только тем, что заложники выходят на свободу, а террористы задержаны, наказаны или уничтожены. Но ведь часть заложников уже освобождена. Военные показывают их по телевизору. Это те, кто мог быть вызволен из неволи и без крупномасштабных боевых действий. Более того, я уверен, без войны они бы вышли из плена еще быстрее. Так как бы вы назвали нынешний этап войны? Я не знаю, потому что вообще никакого этапа не вижу. Базы террористов не уничтожены, они по-прежнему по всей территории Чечни. Объявленная партизанская война продолжается. Однако мирная жизнь, уверяет Кремль, кое-где в Чечне налаживается. Где? Покажите. У нас в Ингушетии по-прежнему более 200 тысяч беженцев. Все южные районы здесь. Грозный тоже. Почему люди так и идут из Чечни к нам? Почему вместо возвращения домой новые потоки беженцев? Лично для меня это главный признак, что ситуация нестабильна. Вспомните Первую войну. Когда шли интенсивные бомбежки Самашек, Ачхой-Мартана и Грозного, в Ингушетию тоже пришли тысячи людей. Но это продолжалось совсем недолго, мы даже палатки не развертывали. И только бои прекращались, люди двигались к себе, домой. Мы их не гнали, они сами так хотели, потому что тогда ощущалась хоть какая-то элементарная стабильность. Люди верили, что пусть плохо, но жить можно. Сейчас ничего этого нет. Люди не надеются на лучшее и поэтому продолжают оставаться в Ингушетии. При этом некоторые из них делали попытки вернуться, но попадали под бомбежки и зачистки и опять приходили к нам. Вторая причина, почему беженцы не идут домой в Чечню. Там нет никакой реальной власти. Например, ответьте на вопрос, кто вам в Чечне гарантирует жизнь? А ведь это главное конституционное требование человека к государству. Ответ прост. Никто не гарантирует. Кто будет отвечать, если придет боевик и убьет вас?